Алло. Алло, Саш, ты говно будешь убирать? Кто это звонит? Какое говно? Ты насрал вчера в подъезде. Кто срал? Ты чё? Кто это звонит? Ну иди убирай говно. Вообще больные, что ли? Какое говно, блядь? Саша, иди говно убирай. Ты насрал в подъезде? Давай иди убирай. Я не срал никуда, блядь. Кто это звонит? Что ты пиздишь? Ты насрал вчера в подъезде. Да хуя, что ли, блядь? Ебанутый, блядь. Вот таких вот персонажей вчера насобирал, блядь. Алло, Саш, ну в подъезде воняет. Кто это звонит? Я не срал нигде, чё, ёбнули, что ли? Ну это твой сосед. Дед. Какой сосед? Дед Кнур, Евпатий Аркадьевич. Иди давай убирай. Я не срал нигде, ну, вы Саш, что, больной, что ли? Ну, Саш, ну невозможно ходить, там воняет. Я не срал, я клянусь. Вы чё, вообще, что ли? Ну, Саш, ну там воняет, как при твоём зачатии. Вообще больной, лечись нахуй, ёб твою мать. Ну там воняет, как при твоём зачатии, ты понимаешь, блядь? Саш, ну побойся Бога. Побойся Бога. Сейчас, подожди, мама. На, поговори. Что я насрал, блядь, ёб... Алло. Алло, алло, здравствуйте. Это ваш сосед, ваш сын насрал в подъезде. Да пусть... он даже не выходит, о чем вы говорите. Да пусть убирает. Так вы с какой квартиры звоните? Но он же пиздит. С какой квартиры вы звоните? С какой? Давайте мы с вами встретимся. Но он же пиздит. Не, он просто... Он... Давай... он агрессивный. Он у вас так, агрессивный. Вы, во-первых, не выражайтесь так. Не выражайтесь. Он у меня из дома не выходит, и поэтому он нигде не гуляет. Он же агрессивный. Так, он же алкоголик. Вы вот в данный момент, как со мной разговариваете, вы тоже агрессор. Так давайте мы с вами встретимся. Он же алкоголик. Давайте мы с вами встретимся. Вы в какой квартире живете? Ну он же алкоголик. Алкоголик, а? Саш. Так, а вы кто? Вы тоже, по-моему, алкоголик. Нет, я не алкоголик. Давай, хорошо, я с вами не хочу разговаривать. Давайте в какой... Где вы живете? Так, выходите дай... на улицу, мы с вами встретимся. Дай сюда Сашу. Дай сюда Сашу. Мне Сашу я не дам. Дай не сюда дам Сашу. Сашу. Дай сюда Сашу, я сказал. Дай сюда я Сашу. Хочу с вами, я хочу с вами разговаривать. Сашу я дай сюда, хочу, сказал, блядь. Я на вас напишу в прокуратуру заявление. Я в заявление так, алкоголичка, на вас напишу. Алкоголичка, да, дай придет... сюда Сашу. Так, нет, нет. Синюшка, нет. Блядь. Так, вы мне скажите, в какой квартире вы живете? Давайте мы с вами сейчас встретимся. Дай маменькиного сынка, Сашу. Дай маменькиного сынка сюда. Я сейчас дам маменького сынка. Я вам дам маменького сынка. Вы сами пьяница. Я не бой разобью, блядь. Тихо. Вы, он сам пьяница. Вы сами пьяница. И Саша не алкаш. Дай сюда этого черта. Так, мы сейчас так, определим сейчас номер телефона. Сюда этого черта, дай. Заявление я вам сейчас дам. Где вы находитесь? Давайте со мной встретиться. Давайте мы сейчас... Так, тихо, тихо. Так, старая летучая мышь, дай сюда Сашу. Я вам сейчас дам Сашу. Какого Сашу тебе вам дать? Тебе дать? Какого Сашу? Александра Васильевича. Васильевича. Так, Васильевича, так хотите со мной разговаривать? Давайте выходите. Где вы сейчас находитесь? Да ты ж ебанутый. Хотите со мной разговаривать? Ты ж ебанутый. Вы со мной хотите разговаривать? Ты же давайте выйдем и с вами встретимся и покажите, где он насрал. Покажите, где он насрал. Спустись по лестнице, увидишь, блядь. Где по лестнице? Я сейчас выхожу. Вы где находитесь? Я выхожу по лестнице. Сейчас по лестнице выйду. Спустись, я там говно лежит. Говно так, твоего... Иди нахуй, блядь. Тихо, тихо. Эй, блядь, там, так, дай сюда своего пиздюка малолетнего. Дай его сюда, блядь. Я тебе дам сейчас пиздюка. Ты сам пиздюк. Ты сам пиздюк. Сам пиздюк. Пиздюка дай сюда, блядь. Ты что, не так... поняла, что ли? Нет, не поняла, ты сам пиздюк. Сейчас позвоню в милицию и заявлю, что безобразие чишь ты. Дай так, сюда пиздюка поговорить. Своего матюкливого, блядь. Алло. Так, алкаш, маменькин сынок. Чего ты хочешь, ты? Маменькин сынок, что ты там, под мамку прячешься, что ли? Я не прячусь, я дома, блядь, я работаю на работе. Ты что хочешь, ты, хорек? Так, алкаш, дай сюда Сашу. Что? Сашу дай сюда, алкоголик. Ты сам алкаш, ты понимаешь? Дай какой квартире, какой квартире живешь, ты, сука? Я не буду вам говорить, какой квартиру. Мне здесь бомжи не нужны на порошке, блядь. Вы мне так еще... Тихо. Вы мне еще на порошок насрете. Ну, засни свой рот, блядь, сейчас я... Закрой ебало, дай сюда Сашу, блядь. Что? Закрой ебало и дай сюда Сашу. Саш... Я тебе даже Сашу, блядь. Че он тебе должен что-то, или что? Да, должен говно убрать. В подъезде. Какое? Насрал в подъезде у лифта, давай пусть убирает. Гони его в шею. Нет. У лифта насрал, давай иди пусть убирает. И у лифта насрал? Ты что, темнее, что это, дурак? Сашу сейчас давай сюда, блядь. Сейчас милиция приедет. Да вас сразу в отрезвитель заберут, блядь. Нет. Ты сам думал, думаешь, что говоришь, блядь. Тебя сразу в отрезвитель заберут и в дурку, блядь. На наркодиспансер тебя увезут. Алкоголик ебаный. Ты сам алкаш, ты, дурак. Понял? Так, я не знаю, кто ты, что ты за хуесос, что ты за хер с горы. Дай сюда Сашу, не выебуйся тут. Я узнаю твой, блядь. Сейчас. Да ты же лыка не вяжешь, блядь. Где живешь, сука? Ты же лыка не вяжешь. Ты же лыка не вяжешь, блядь. Где живешь ты? Да ты все равно не запомнишь. Запомню. Ты ж не запомнишь. Запомню. Говори. Понтякрова, 18. Я хуял, что ли? Дай сюда этого алкоголика, блядь. Сейчас я приду к тебе, все, я тебе засек, блядь, все. Все, да, давай, пока. Так, вы скажите, в какой квартире вы живете? Дай сюда Сашу. Я сейчас выхожу в подъезд. Сашу. Я сейчас с 9 этажа все подъезды проверю. Все этажи, во-первых, он да, у меня давай. Никуда не выходит. Иди по запаху говно найди и убирай за своим сыном, блядь. Нет никакого говна, он не выходит. Да ты ёбнутый какой-то! Так, я сейчас мне милицию позвоню, чтобы его, пусть вот хоть милиция разберется. И нет, нечего угрожать. Иди давай мне говно, убирай, иди, старуха. Старуха, сам ты старик. Иди говно убирай. Говори, ну раскуячь, в больницу поеди. Сам ты старик. Говно иди, убери алкаш, говно. Херов. Убери алкаш, говно, говно убери. А кто такой алкаш? Слушай, подожди, алло. Блядь, пиздец, сука.